Николай раньше называл эту его маникюршу шлюхой, хотя не знал о ней ничего. И пару раз они из-за этого даже катались по полу с Виталием, вцепившись мертвой хваткой друг в друга, пьяные, хрипевшие, ненавидевшие друг друга. «Она не шлюха, ты ее совсем не знаешь», — хрипел Виталий ему в ухо. И Николаю казалось, что он сейчас оторвет зубами его ухо или опалит его своим горячим драконовским дыханием. «Она нормальная, работает, чистая, у нее цветы на подоконнике в кухне, а ты дурак!» Но все это было так несерьезно. И Николаю на самом-то деле не было никакого дела до этой Вики. Нет, она была, конечно, красивой, нравилась мужикам. Возможно, поэтому он и называл ее про себя шлюхой. А иногда, чтобы позлить друга, произносил это хлесткое слово вслух. Но больше всего он боялся другого, что влюбленный в нее Виталий не выдержит, проболтается ей обо всем, что они задумали. Прижавшись к женскому мягкому теплому телу, он захочет рассказать ей обо всем, показать себя сильным, умным, способным на многое ради нее, ради их будущего. Может, если бы Маринка была свободна и не любила своего мужа, если бы у него с ней все сложилось... Он ведь дни и ночи планировал операцию с перевозчиком, может, и он ей тогда во всем бы признался, все рассказал, обещал бы шубы, машины, путешествия. Маринка. Он познакомился с ней случайно, полгода тому назад. Подвозил ее на своей машине. Сначала были только звонки, ни к чему не обязывающие разговоры. Интересно. Помнит ли она, о чем трепались они тогда вечером в ресторане, куда он пригласил ее, чтобы раскрутить на более близкое свидание? Или же она запомнила лишь очередного ухажера, которому не без удовольствия сообщила о том, что любит своего мужа и согласилась провести с ним Николаем вечер исключительно ради того, чтобы сообщить ему об этом? Красивая, веселая, острая на язычок, всегда шикарно одетая. Она, видимо, любила поморочить мужикам головы и флиртовала налево и направо, находя в этом некий особый женский смысл. Вероятно, это делало ее жизнь более наполненной, яркой. Хотя, если разобраться, Маринка эта... Если б не ее глупая фраза о том, как можно заработать деньги, нисколько не напрягаясь. За этой фразой последовала веселая с пьяным душком история о перевозчике из фирмы, где она работала секретарем. Николай никогда не спустил бы ей напрасно потраченного вечера и сделал бы все возможное, чтобы только добиться ее. Но она подкинула ему эту идею, и он ухватился за нее, вычислил фирму, где она работает. Потом они с Виталием разнюхали все про перевозчика. Вряд ли Маринка помнит об этом разговоре, поэтому то, что случилось с перевозчиком, она вряд ли свяжет со своим случайным знакомым. К тому же она могла рассказать о перевозчике не только Николаю, но и вообще кому угодно. Наверняка и мужу своему любимому рассказывала. И брату, свату, дяде, тете. Видимо, прочно засела в ее хорошенькой головке эта преступная шальная мысль — напасть на перевозчика и забрать деньги. Вот если бы у нее не было мужа, и у них с Николаем все сложилось бы, то и обмывать дельцы они не стали бы с этой рыжей. Были бы Вика и Марина. И если бы Вика задумала что-то, Марина... заподозрив это, предупредила бы Николая. Сытость вызвала прилив тошноты. Нервной тошноты. Он с отвращением смотрел на грязную в томатных разводах тарелку, на крошки хлеба. Отнес поднос в кухню, помыл посуду, вернулся в комнату. Он не знал, куда и к кому ему ехать, кому довериться. Единственный друг, на которого он раньше мог положиться, стал чужим человеком. Бывший Друг так и сказал ему в тот вечер, когда, ворвавшись к нему, набросился и начал бить его кулаками по лицу. Друг был уверен, что они в сговоре с Викой. Иначе откуда ей было знать, что они при деньгах? Что в гостиничном номере под кроватью сумка с огромными деньжищами. Она была Виталию почти женой. И что мешало им договориться? Мужская дружба? Глупости. Конечно, он ей все рассказал, поделился. И если все же допустить, что он ни при чем, и она все провернула в одиночку, все равно возникает один единственный вопрос. Откуда ей было знать о том, что они напали на перевозчика? Об этом деле знали только они двое, Николай и Виталий. И если Николай молчал как рыба и никому ничего не рассказывал, значит, проговориться, ну, поделиться с кем-то, мог только Виталий. Николай так и сказал ему, нанося другу удар за ударом, пока Виталий, оправившись от неожиданности, начал наносить ему ответные тяжелые удары, от которых у Николая зазвенело в голове и по лицу заструилась теплая кровь. «Как ты мог подумать, что это я?» — орал он, вминая Николая в самый угол прихожей и продолжая избивать его, не помня себя от злости. «Я не говорил ей ничего. Наверное, это она сама или они, эти бабы, я не знаю, как она узнала».